Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Привет всем ребятам. И всем остальным важным членам семьи тоже привет. Мы рады, что вы тоже нас слушаете. Извини меня, дядюшка Дэн, но если я правильно запомнила, то в прошлой истории ты рассказывал нам о виночерпе и хлебодаве. Совершенно верно. И в сегодняшней истории, в четвертой части, царский виночерп снова играет важную роль. Этот эпизод взят из Священного Писания, из 41 и 42 глав книги Бытия. Я назову ее «Царь и раб». Главный мудрец и советник Его Величеству фараону, могущественному и великому государю всего Египта. Подойди, мудрец. Да здравствует царь, да здравствует царь. Ты ведь был здесь, когда раб толковал мои сны? Да, да, Ваше Величество. И ты согласен с его толкованием? О, мне оно показалось разумным, Ваше Величество. Тогда ты веришь, что у нас будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода? Да, да, государь. А что ты думаешь о решении, которое предложил раб, чтобы Египет пережил 7 лет голода? За 7 лет изобилия сделать запасы пищи на 7 лет голода? Это единственное решение, Ваше Величество. А его идея назначить разумного и мудрого человека, который бы надзирал за этими запасами и собирал бы их со всей земли египетской, что ты об этом думаешь? О, прекрасная мысль, Ваше Величество. Разумная, мудрая. А кого бы ты мог предложить на этот пост? Ну, знаете ли, государь мой, у меня есть некоторый опыт в административных делах. И я также немного знаком с земледелием и хранением зерна. Ну, вот и отлично. Ты именно тот, кто мне нужен. Я поручаю тебе возглавить комитет по поискам мудрого и разумного человека на пост моего премьер-министра. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Найди такого человека. Не откладывая, сейчас же, немедленно можешь идти. Да здравствует царь! Да здравствует царь! Главный виночерпий! Его Величеству фараону, великому и могущественному государю всего Египта. Я посылал за тобой, виночерпий? Нет, Ваше Величество. Тогда что ты здесь делаешь? Я пришел к вам, государь, по очень важному делу. Говори. Я хотел говорить с Вашим Величеством о назначении мудрого и разумного человека премьер-министром. Ты? Да, Ваше Величество. Ты же просто виночерпий. Мой придворный виночерпий. Что ты понимаешь в государственных делах? Ничего, Ваше Величество. Но я знаю как раз такого мудрого и разумного человека. Ну, говори. Это Иосиф, Ваше Величество. Иосиф? Тот, что толковал ваши сны. Ах, да, раб из Ханаана. Ну и что? Он мудрый и разумный, Ваше Величество. Раб? Мудрый и разумный раб? Но это так, Ваше Величество. Когда Иосифа привели в Египет, он был еще совсем мальчиком. Ему было всего 17 лет. На рынке рабов Иосифа купил Потифар, капитан вашей стражи. И очень скоро Иосиф, совсем молоденький парнишка, стал управлять всем в доме Потифара. И при Иосифе Потифар очень скоро разбогател. К чему бы ни прикасался Иосиф, все приносило прибыль. Но если так, то почему его бросили в темницу? Жена Потифара обвинила его в преступлении, которого он не совершал. Ваше Величество, вы только послушайте. Даже в темнице Иосиф проявил свою мудрость и благоразумие. Его очень скоро поставили над всеми заключенными, и он... Над всеми заключенными? Но ведь он сам был узником. Да, Ваше Величество, но Иосиф проявлял во всем здравый смысл и умение, и начальник тюрьмы поставил его над всеми узниками. Никогда еще в тюремных делах не было такого порядка, как при Иосифе. Так ты предлагаешь, чтобы я назначил Иосифа, этого раба, премьер-министром Египта, передал в его руки дела всей страны в этот трудный час? Он мудрый и разумный, Ваше Величество. Но ведь он раб. Но если он спасет Египет в грядущие 7 лет голода, то о его прошлом можно бы и забыть. Как вы думаете, Ваше Величество? Да, конечно. Ну, ладно, Виночерпий, я разберусь в этом деле и посмотрю, что я смогу выяснить об этом рабе. Ну, мудрец, нашли вы мне человека мудрого и разумного на пост моего премьер-министра? Ваше Величество, я, откровенно говоря, государь, мы такого не нашли. Если только не взять кого-нибудь из вашего совета. Например, меня. Ну, так я сам нашел такого человека. Да, Ваше Величество. Того, кто толковал мои сны. О, но ведь он всего лишь раб, Ваше Величество. У него хватило ума и разума, чтобы истолковать мои сны и придумать, как спасти Египет в голодные годы. Никто из вас, моих мудрецов и советников, до этого не додумался. Да, никто, Ваше Величество. Зовут его Иосиф. Да, да, Ваше Величество. На послезавтра я назначаю совет всех моих царедворцев. Всех, без исключения. Смотри, предупреди всех. Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Князья, князья, дамы, господа, правители, мудрецы, волхвы, все придворные царского двора египетского. С вами будет говорить его величество фараон, великий и могущественный государь всего Египта. Слушайте, слушайте, его величество фараон. Я уверен, что все вы, мои придворные, знаете, что для Египта скоро настанет трудное время. 7 голодных лет. Как ваш царь, я обязан заботиться обо всех ваших нуждах. И я рад выполнить свой долг и сделать все, чтобы в эти голодные годы вы были сыты и здоровы. Все вы знаете, что предсказание о предстоящем голоде мне открыл жалкий раб, узник царской темницы. Никто из мудрецов, советников и волхвов при моем дворе не смог этого предсказать или предвидеть. Так есть ли во всем моем царстве человек, в коем живет Дух Божий? Так вот, я сейчас хочу представить вам, моим придворным, сего скромного человека, в душе которого жив Дух Божий. Лакей, приведи его. Слушаюсь, Ваше Величество. Подойди к трону моему, Иосиф. Да здравствует царь. Ты, Иосиф, еврей из Ханаана? Да, Ваше Величество. И ты предсказал, что в Египте наступят 7 голодных лет? Господь открыл, что на всей земле после 7 лет изобилия наступит 7 лет голода, Ваше Величество. Ну, если Господь открыл это тебе, Иосиф, значит, нет никого мудрее и разумнее тебя. Я назначаю тебя, Иосиф, править моим домом и всем народом египетским по твоему разумению и по твоему слову. Только престолом моим я буду выше тебя. А сейчас вы все, мои придворные, будьте свидетелями того, что я снимаю с пальца царский перстень с печатью. Я надеваю этот перстень на твой палец, Иосиф. Теперь с этим перстнем твое слово становится законом. Я фараон, государь всего Египта, объявляю. Отныне без Иосифа ни один человек во всей земле египетской не смеет ни руки поднять, ни ногой ступить. Отныне, Иосиф, станешь ты зваться Цафнав-Панеахом, премьер-министром египетским. С тех пор по приказу фараона Иосиф стал ездить во второй колеснице, и все преклоняли перед ним колени. На колени перед его высочеством Иосифом, правителем всего Египта, на колени! И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской. Главную житницу мы построим вот здесь. На всех дорогах к ней надо сделать прочное покрытие, ибо пойдут сюда бесконечные вереницы, телеги и повозки с зерном с полей. Каждому земледельцу оставляйте только часть его зерна, а все сверх того забирайте. Вам будет особо сказано, сколько именно. И вы будете отвечать за все. Уважаемые члены городского совета, я созвал вас, чтобы рассказать вам, как запасать пищу в течение 7 лет изобилия. Я наметил, сколько пошлины собирать и как запасать зерно. И фараон египетский дал Иосифу в жены Асенефу, дочь жреца Илиопольского. Какая ты красивая, Асенефа. Ах, Иосиф, муженек ты мой дорогой. Всегда ты знаешь, что сказать. И время выбираешь подходящее. Но ты ведь и правда красивая. Неудивительно, что ты везде и у всех имеешь такой успех. Ты точно знаешь, что сказать и как. Ты моя жена, поэтому ты за меня. За тебя все, кто тебя знает. Раньше я этого не понимала. Когда я еще тебя не знала, я удивлялась. Как это ты, чужестранец, которого привезли в Египет рабом, который несколько лет провел в темнице, за короткое время так возвысился, что стал вторым человеком в государстве после самого царя? В детстве отец учил меня не только любить Бога и быть ему послушным, но всегда быть добросовестным во всем, даже в мелочах, в мелких повседневных делах, и всегда помнить, что сначала долг, и только потом уже удовольствие. 7 лет изобилия земля египетская приносила щедрый урожай. И за эти 7 лет Иосиф собрал зерно и сложил его в городах. И стало его так много, как песку морского, не счесть. Говоришь, как песку морского? Ну что ж, Иосиф, значит, никто из наших людей в эти 7 лет не урожая голодать не будет благодаря тебе. До наступления голодных лет у Иосифа с Асьенефой родились 2 сына. И назвал Иосиф своего первенца Манассией. Господь дал мне забыть все мои прошлые несчастья и тоску по дому отца моего. Поэтому назову я нашего первенца Манассией. Манассией. А второму сыну Иосиф дал имя Ефрем. Ефрем, плодовитый в чужой земле. Так я назову второго сына. Ефрем. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. Слушайте! Слушайте, слушайте! Да будет известно всем в земле египетской, что с рассвета завтрашнего дня все пищевые продукты будут на строгом учете, и уничтожать или разбазаривать их запрещается. Это касается каждого, даже маленького кусочка съестного. Его величество фараон, государь всего Египта, настоящим приказывает, что всеми вопросами, связанными с продовольствием, будет ведать непосредственно премьер-министр фараона Иосиф Цафнафпаниах. Что скажет вам Иосиф, то вы и будете делать. Его слово – закон. Подпись. Фараон, царь Египта. И вот отворил Иосиф все амбары и житницы и продавал хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб, ибо голод был на всей земле. Сильный голод был и в Ханане, где жил Иаков с семьей, и где были его стада и отары. Ну что у нас с едой? Много еще осталось? Очень мало, папа. Всего на несколько недель. Дети голодные, почти все время плачут. Долго мы так не протянем, папа. Всем надо есть. А что с урожаем? Удастся что-нибудь спасти? Нет ничего. Все пожухло и погибло. Дети мои, я слышал, что в Египте есть хлеб. Может быть, отправиться туда и купить? Да. Я тоже так слышал, но как-то не верится. Один странник рассказывал нам с Иудой, что египетский царь запасался зерном и продуктами все последние 7 лет. Так что теперь им хватит, чтобы пережить голод. Но это невероятно. Откуда он мог знать, что будет торговля? Сынок, об этом знал Господь. Да, папа, но египтяне поклоняются идолам. Они ничего не знают о подлинном живом Боге. Так что рассказы о запасах еды в Египте – это просто выдумка. В них нет никакой капли правды. И это наш единственный шанс выжить. Придется попытаться. Рувим, сын мой, ты и твои 9 братьев, возьмите деньги. Ослов, верблюдов, отправляйтесь-ка в Египет. Купите зерна и привезите его назад. Купите столько, сколько они дадут. Ну, а что, если там вообще нечего покупать? О, тогда возвращайтесь, и погибнем все вместе. Ну, не знаю, Рувим. Я боюсь. Чего ты боишься? Что может случиться? Не знаю. Хотел бы я знать. Но у меня такое чувство, что в Египте все не пройдет так гладко. Почему-то мне все время кажется, что нас подстерегает беда. Какая? Ничего определенного. Просто как бы предчувствие. Это связано с Иосифом? Нет. Не думаю, но все может быть. Я никак не могу забыть того момента, когда Иосиф у нас на глазах скрылся за холмом вместе с купцами. В небытие и в рабство. И я, именно я больше всех виноват. Я никогда этого не забуду. Ты мог бы забыть, Симеон. И все мы, наверное, могли бы забыть, если бы мы пришли к отцу и во всем признались. Мы это уже много раз обсуждали, Рувим. И я все равно считаю, что было бы жестоко признаваться отцу. Он бы только еще больше горевал. По-моему, лучше уж и дальше чувствовать свою вину, чем причинять папе еще больше горя. Да. Наверное, ты прав. Так вот, какой Египет. Да, это Египет. А что это там впереди, Рувим? Я думал, это деревня. Но теперь не знаю. Никогда не видел такой деревни. Один огромный высокий дом. И вокруг него другие, почти такие же большие. Ни шатров. Не людей. Вон один человек. Я его вижу. Где? Вон. Он стоит перед самым громадным домом. Похож на стражника. Ну ладно, скоро узнаем. Стой! Стой, дед! Чужестранцы, идем в вашу столицу. Идете все время на юг. Мы слышали, что у вас в Египте есть продукты на продажу. Ты не мог бы нам сказать, кому нам обратиться? Премьер-министру Цафнафпаняху. О. А много ли продуктов можно купить у этого премьер-министра? Много. Откуда столько продуктов? Они у Цафнафпаняха. Да, я понял, но он-то где берет все эти продукты? В амбарах. В амбарах? А кто же складывал продукты в эти амбары? Цафнафпаняах. Цафнафпаняах? По-моему, уже ясно, мой дорогой братец Рувим, что этот Цафнафпаняах малый не промах. Да уж, точно. Спасибо. Пошли, Семен, надо идти в столицу. Да, и получить свою долю продуктов у этого, как его там, ну, который так заботливо их запас. Ну что, я вижу, тебе полегчало. Конечно, конечно, да. Теперь мы купим столько еды, сколько сможем унести. Скоро мы вернемся домой и накормим наших родных и любимых. Я просто счастлив. Да, в старые времена люди верили в сны. Помнишь, как царь Вавилонский Навуходоносор хотел, чтобы истолковали его сон? В толкование снов, да и в астрологию вообще, верили не только в Вавилоне. В это верили и медяне, и египтяне, как мы и узнали из сегодняшней истории. Какую же чушь астрологи и маги говорили фараонам, когда толковали их сны? Помнишь, в истории о виночерпе и хлебодаре Иосиф ведь сказал, что все толкования принадлежат Господу. Да, помню. Я прочла в Библии, в 46 главе книги пророка Исаии, такие стихи. «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». Как верно сказано. Ведь при богатом воображении можно придумать самые разные толкования снов. И даже правдоподобные. Но только Бог знает от начала, что будет в конце. Только Он один может правильно предсказывать будущее. Причем всегда. «Сладкая боль разлуки». Кажется, это из Шекспира, да? По-моему, да. Но нам пора. Всем до свидания.